Это МС Пох. Здорово. Да. Дудка как утка, но утка не дудка. Бен любит фен, но ему всего лишь тен. Дудка как утка, но утка не дудка. Бен любит фен, но ему всего лишь тен. Моя любимая трава — это конопля. Она такая вкусная, словно как сопля. Даже сейчас, когда я читаю, думаю о том, как косяк забиваю. Однажды на уроке я забил косяк. Меня выгнали из школы, но мне был ништяк. Однажды у директора я стоял в хлам и сказал ему: «Эдуха, салам! У меня дома растет трава. Растет немного, площадь-то мала». Да. После того, как выгнали из школы, я пошел учиться в школу Кока-Колы. Ну и оттуда выгнали через неделю. Директор застукал со своей женой в постели, когда он спалил. Я был в хлам и сказал опять: «Братуха, салам!» Он прав!